Глава 15. Строевая оборона. Гонец почти охрип, с губ его лошади срывались ошметки пены. Это было уже восьмое село за день, и везде он видел одно и то же. «Немедленно!» — надрывался он. «Уходите отсюда! Немедленно!» Крестьяне, на которых он орал, угрюмо кивали и продолжали таскать в телегу добро. Они прекрасно знали, что сюда движется рать мертвецов. Знали, что их никто не станет щадить, даже свои. Тех, кто не успел сбежать, порубят ханские гвардейцы, чтоб не пополнили потом собою мертвую орду. Знали, что бесполезно объяснять. Лето на излете, зерно уже пошло наливаться. Кому есть дело до крестьянина? Вот они и снимали урожай до последнего, чтобы хоть что-то увезти с собой на новые места, на север, где еще неизвестно, будет ли родиться хлеб и будет ли где его сеять. Почерневшие от усталости крестьяне убирали с полей все, что могли, без сна, без отдыха, без жалости к себе. Лучше умереть от меча и сразу, чем медленно и в муках умирать от голода. Я вас предупреждаю последний раз, гонец сорвался на сип. У меня есть приказ казнить всех, кто осмеливается ослушаться. Приказ самого хана, ясно вам? Крестьяне угрюмо молчали и отводили глаза. Макар, скрытно наблюдавший из-за кустов, подал пальцевый знак. Пригибаясь низко к земле, к нему подбежал Вася и залег рядом. «Ну что там?» — спросил он шепотом. «Да дело ясное», — также шепотом ответил Макар. «Мертвяки могут прийти сюда в любой миг, а крестьяне пойдут медленно, со всем своим скарбом. Прикрывать их отход некому». «Значит, надо помочь», — сказал Вася и глянул вопросительно на Макара. «Раз надо, значит, поможем». Они поднялись в полный рост и неторопливо пошли к коннику. Когда тот их заметил, Вася громко заговорил. «Десятник роты Вепря с уверенным отделением», — представился он. «Я вижу, нужна помощь. Помощь, она, конечно, не помешает», — всадник смотрел настороженно, не торопился доверять чужакам. Вася подтянул рукав на левой руке. Выше локтя он послужную дорожку показывать благоразумно не стал. Незачем конному знать, что они были личными ханскими пленниками. «Вообще-то Вепря с нами больше не в союзе», — в голосе конника ясно читалось недоверие. «С чего бы вдруг помогать вздумать? А сейчас уже не важно, кто с кем не в союзе», — возразил Вася, распрямляя забранный рукав. «Все, что надо, конный и так уже увидел. Теперь, чтобы людскому роду не сгинуть, все народы должны быть в союзе. Или скажешь не так?» «Так», — согласился конный. «Хан с Тайгаром перемирие заключил. Всем людям теперь надо быть заодно». «Ну так что, гонец?» — Вася снова перешел к делу. «Нужна помощь? Если нет, уговаривать не буду. Я тебе предложил, и на том чиста моя совесть. Мы пришли, мы ушли, считай, нас и не было». «А где же оно? Веренное отделение?» Ханский всадник еще колебался. «Уж не хутора ли грабит?» Вася понятливо усмехнулся. Кивнул Макару, и тот свистнул по-особому, давая условный знак. Из зарослей вышли остальные Васины бойцы. Бобры и Вершок с Коротком как бы невзначай шли кучно впереди. Стрелки, включая Акима, тоже как бы невзначай чуток поотстали и раздались в стороны, чтоб на случай иметь обзор и возможность стрелять без опасения попасть в своих. То, что выходили они в сущности боевым построением, всадника не встревожило. Скорее наоборот, он видел в этом осторожность опытных бойцов и проникался доверием, что не разбойники перед ним, а строевые ратники. «Местность хорошо знаете?» Оглядев бойцов и приняв, наконец, решение, спросил он деловито. «Вы с какой стороны сюда пришли?» «В этой местности мы впервые, а пришли с юга», — ответил Вася и, видя округлившиеся глаза конника, пояснил. «Сопровождали посольство к самому Южному морю, но когда заваруха началась, на свое судно попасть не смогли, так что теперь в родные края пешком добираемся». «Вон как!» — в удивлении конник поскреб заросший щетиной подбородок. «Поди с упырями в бою сходиться приходилось?» Стараниями Акима, не забывавшего ставить им на руки нефриловые знаки, у всех бойцов десятки послужная дорожка доползла почти до плеча, и все исключительно за счет образов, означающих победу над нежитью. «Приходилось!» — сдержанно подтвердил Вася, и именно этим скупым ответом вызвал у конника уважение. Гонец как-то сразу смягчился в лице и стал говорить доверительно. «А у нас пока мало про них знают», — поделился он и спросил детской наивностью. «А правда, что они умеют оборачиваться в зверей с такой толстой шкурой, что их ни стрела, ни меч не берут?» «В звероподных», — уточнил Вася. «Морда звериная, но ходят как люди. И не оборачиваются они, а постепенно превращаются. И раны у них зарастают, и тело они обретают крепкое, но пробить его можно. Тут в другом главная неприятность». «А в чем же?» — гонец невольно подался вперед. «Они умнее становятся». Конник крепко и многословно выругался, не забыв помянуть происки лукавого. «Так чем помочь?» — прервал Вася излияние гонца. «Сюда орава идет», — ответил конник и, не скрывая досады, покосился на крестьян. «Разведка донесла. Голов 50-60». 60, говоришь?» — Вася покривился. «Значит, с ними 2-3 малых вожака». «У них еще и вожаки имеются?» — поразился гонец. «Имеются, и, как правило, они полностью преобразившиеся», — пояснил Вася. «Ты, кстати, скажи там своим, когда доклад будешь делать, что вожаков надо первыми валить. Без вожаков они превращаются в обычное стадо, хотя и кровожадное, но стадо». Конник благодарно закивал. «Любые сведения о незнакомом противнике ценнее нефрила. Я так понимаю», — продолжил Вася, — «надо эту ораву остановить». «Хотя бы задержать!» — в голосе конника проявилась просительность. «Сами видите, крестьяне без барахла своего с места не сдвинутся. Они, думают, отрядили полтора десятка односельчан биться против поднятых, и тем себя обезопасили. А толку с них? Отобрали сирых, убогих, да умом тронувших. Одним словом, всех, кого не жалко». «Так что, поможете?» «Поможем», — твердо ответил Вася. «Карта есть?» Гонец полез в карман, вытащил трехкопейку с подгоревшей кромкой и пошептал приказ. Парни всмотрелись в развернувшееся над монетой зеленое полотнище с изображением местности. «Вот хутор, где мы стоим!» Конник тыкал заскорузлым пальцем и то ли не видел, то ли не придавал значения, что протыкает светящуюся пелену насквозь. Впрочем, картинке это не вредило. «Вот тракт проходит. А вот здесь видите? Подъем на холме. Он лесом поросший. Там ополченцы решили встречать мертвецов. Потому, как говорили, упыри предпочитают ходить по дорогам». «Верно говорили», — подтвердил Вася и глянул на Макара. Макар закончил изучать карту и утвердительно кивнул. «Ладно, разберемся. Можешь сворачивать». Попрощавшись с гонцом, друзья, не теряя времени, побежали на указанное им место. Перед боем каждая минута на счету. Холм, про который он говорил, они помнили. Недавно мимо проходили. И от провожатых отказались. На холме действительно обнаружилось до полутора десятка мужчин. «Ой, братцы!» — воскликнул Аким, увидев этих бойцов. «Мы на тростниковом поселении, и то получше были вооружены. Похоже, их на верную смерть отправляли», — согласился Макар. «Даже оружия приличного не дали». Вася согласно кивнул и вышел вперед. Селяне, топтавшиеся на дороге, все как один на него уставились. Веско выговаривая слова, как это делал сотник Куч, он представился, сообщил, что его боевая десятка направлена для отражение нападения мертвецов и обеспечение беспрепятственного отхода жителей села, а все присутствующие здесь ополченцы переходят под его командование. Впрочем, сразу стало ясно. Вася мог и не стараться, и опасался он напрасно. Оспаривать его старшинство они даже не подумали. Напротив, только облегченно выдохнули. Наконец нашелся тот, кто взвалит на себя бремя вожака. «Ну?» — сухим приказным тоном продолжил Вася. «Показывайте, чем вы их встречать собрались? Вижу, наградили оборонительное сооружение». Крестьяне неловко расступились, открывая взору навал из стволов и камней, которым они перегородили дорогу. «Да, навал хорош», — протянул Вася без особой радости. «Я так понимаю, вы рассчитываете встретить врага, укрывшись именно за ним?» Мужики согласно закивали. Ничего другого придумать они не смогли. «Ладно», — Вася кинул ополченцев строгим взглядом. «Теперь слушайте, что я скажу. Если у поднятых нет вожака, они подобны стаду баранов. Но даже бараны не полезут на ваш завал, а попросту его обойдут. Но это ладно, это еще полдела. Гонец говорил, тех упырей сюда идет не меньше полусотни. Это значит, у них есть вожаки, и это приравнивает их уже не к стаду, а, скажем так, к стае собак. Чуете разницу? Эти уже не просто обойдут, где придется, а обойдут незаметно по широкой дуге и выберут лучшее место для удара там, где вы не ждете». Мужики загомонили. Сравнение Вася выбрал подходящее. Разумность барана от разумности собаки они отличали хорошо. «Как же быть-то?» — прозвучал вопрос. «Навал ваш пригодится, хотя и не сразу. Прежде надо будет избавиться от вожаков. Поэтому встречать мертвяков мы будем не за навалом, а перед ним. Это первое. Второе — навал придется переделать. Сделать его надо не прямым, а заглубленным в тыл, а в середине заглубления оставить узкий проход по виду бутылочного горлышка, чтобы мертвяки в обход не поперли, а лезли в этот проход по одному. Понятно?» «Это понятно», — крестьяне закивали. «А как от вожаков избавиться?» «Мы примем мертвяков на щитовой строй. Вожаки пошлют свою ораву в бой, а сами останутся позади. Подставляться они не любят. Мои стрелки устроят засаду в стороне, и вожаков перестреляют. Когда вожаки полягут, мы отступим за наш навал и повырежем остальных мертвяков». «Так ведь щитов нету у нас», — сообщил один из мужиков. «Вижу, что нет», — Вася усмехнулся и обернулся к своим. «Цапля, Акима, и ты, Макар, тоже. Щиты оставляйте. Обустраивайте засаду. Когда мы ораву на себя оттянем, ваша задача вожаков положить». На невысказанный Макаром вопрос Вася пояснил. «Макарка, ты тоже с ними. Вдруг какой упырь шибко умный попадется. Спрячется, где его стрелой будет не достать. Сходишь и упокоишь. Но быстро и налегке. В бой не ввязываться. Так что щит тебе будет без надобности». Вася снова обернулся к селянам. «Вот вам 5 щитов», — он пересчитал мужиков. «Ага, значит, вас как раз 15 человек. Разбейтесь по тройкам. Один будет щитоносцем, двое за ним. Желательно, чтоб один с цепом, другой с рогатиной. Ваша задача будет не столько прибить мертвяка, сколько к своему щитовому близко не допустить. Ясно вам? Главное — сберечь щитоносца, а упокаивать мертвяков — дело десятое». Все поняли, и все были при деле. Макар ушел в разведку, стрелки отошли чуть вперед и в сторону, обустраивать засаду на вожаков. Селяне, бобры и вершок с коротком взялись переделывать навал под Васиным руководством, а когда закончили, немного успели поупражняться в щитовом построении. Вася со своими занял середину ряда, а мужиков расставил с краев. Он хотел хоть немного подучить крестьян отступать назад, не руша строя и наносить удары в выпаде из-за плеча щитоносца. Подучил, не подучил, но 3 прохода вспять сделать успели. Пятились к своему навалу, и по мере его сужения, крайние один за другим оставляли строй и сбегали за укрытие. «Запомните главное», — внушал им Вася, — «держать строй во что бы то ни стало. Если мертвяки прорвутся и окружат нас, считай нам хана. Задние, своего щитового хоть за пояс держите, но чтобы он из строя ни на шаг, ни вперед, ни назад». Он еще успел на раз дать упражнение по перехвату щита, на случай, если щитового покалечат, чтобы один из задних занял его место, а второй оттащил раненого, и на этом время их подготовки вышло. Макар прокричал птицей, давая знак, что противник близко, и Вася приказал становиться. Поднятые перли гурьбой. Увидев живых, что перегородили им дорогу, они не свернули, не перестроились, лишь передние немного ускорились. Среди идущих впереди были частично преображенные, но немного. Самые сильные и развитые, по всей видимости, шли замыкающими. «Пятимся!» — приказал Вася, и щитовой строй пришел в движение, начав отступать к навалу. Как Вася и рассчитывал, толпа мертвецов сразу растянулась. Безмозглое большинство спешило наброситься на живых. Те, кто хоть немного начал преображаться, вели себя осмотрительней, слегка поотстали. Ну а вожаки должны занять самую безопасную позицию. Передняя волна бегущих сшиблась с их щитами. «Держим!» — крикнул Вася. «Пятиться не забываем. Второй ряд. Не зевай. Прикрывай щитового». Мертвяки пока что бились об щиты и больше нагоняли страху, чем причиняли какой-либо вред. «Из строя ни ногой», — предостерег Вася. «Пятимся, пятимся». Где-то впереди зашелестели стрелы. Стрелки выцелили вожаков, пошел отстрел. А вот один из вожаков призывно заклокотал, призывая к себе подмогу. Но вряд ли кто-то из поднятых успеет вернуться и прийти ему на помощь. Слишком далеко оторвались. Впрочем, и клокотал он недолго. Почти сразу замолк. Цапли халтуры не гонят. Да и Аким из арбалета стрелять неплохо наловчился. Вася не мог этого видеть со своего места, но полагал, что вожаков стрелки уже должны были натыкать стрелами. Правда, вот Макар не давал пока знака, что их всех положили. Видать, не зря Вася опасался. Умнеют поднятые. Начинают от стрел прятаться. Они уже отступили до места, где их навал начал сужаться, когда поднятые резко усилили натиск. Впрочем, это как раз могло означать, что вожаков добили, и идущих сзади, тех, что посильнее, больше не сдерживает воля командиров. Частично преображенные подались нетерпимому вечному голоду и рванулись вперед. Так и вышло. Почти сразу следом прокричал птицей Макар. Малые вожаки вышли из игры. С усилением натиска одному из щитоносцев не повезло. Дотянулся до него полупреображенный, полоснул когтями по шее. «Страхуем слева!» — крикнул Вася. «Прикрывай! Прикрывай!» Раненого потащили за навал, а его щит тут же был кем-то подхвачен. Не зря упражнялись. Строй сомкнулся и прорваться поднятым не дали. «От краев отходим по одному! Не зевай! За навал! Левый, правый! Пошел по одному!» В толпу поднятых полетели стрелы. Стрелки вернулись из засады и вступили в бой. Где-то уже и Макарка за спиной маячил, накладывая раненому заморозку. Мужики один за другим покидали построение и сбегали под прикрытие навала. Все бы и шло как по писаному, но тут один из той тройки, где щитоносца подранили, зачем-то вернулся в строй и кинулся махать своим цепом. Может, тот раненый его родственник, может, еще что им двигало, но приказов он уже не слышал. Из-за одного дурака рисковать исходом всего боя и менять тактику Вася не стал. Это заблуждение, что на войне первыми погибают слабые. Раньше все-таки гибнут глупые. Того селянина, что кинулся биться, мертвяки довольно быстро свалили с ног. Сразу несколько мертвых рук вцепились в него и затянули в толпу. «Держать строй!» — прорычал он, поддавив силой. «Кто попробует его спасать, того сам зарублю». Сейчас самым скверным исходом стало бы, если бы крестьяне кинулись вытаскивать своего. К счастью, угроза подействовала. Его никто не ослушался. Вася за навал отошел последним. «Вот теперь руби их по одному!» — крикнул он, отваливая в сторону и вытирая взмокший лоб. Этот бой его неожиданно сильно вымотал. Он только теперь понял, как много переживаний потратил на этих крестьян. Мертвяков спокойно и размеренно перебили. Без вожаков они перли через проход в навале, как бараны под нож. Потом среди порубленных тел отыскали и того селянина. Он, конечно же, был мертв. Вася спросил у мужиков, пил ли погибший односельчанин настои. Мужики про настои даже не слыхивали. Да и денег у них на такое непотребство отродясь не водилось. Тем не менее, Макар для подстраховки загнал точеным стилом. Один раз в ухо и другой раз под лопатку. «Теперь можно хоронить», — сказал он. «Уже точно не подымется». Пока мужики хоронили своего и наскоро мастерили из подручных средств волокуши для раненого, парни отошли в сторонку и присели отдохнуть. Дело свое они сделали. Можно было и дальше двигать, но решили дождаться, когда мужики закончат хлопоты, чтобы попрощаться. Как-никак вместе бились. Рубка плечом к плечу сильно сближает даже совсем незнакомых людей. Макар первым навострил уши и поднял вверх указательный палец. «Конник», — доложил он, — «со стороны села скачет». Вася кивнул и поднялся с места встречать конного. Им ожидаемо оказался тот же самый гонец. Доскакав, он спешился и подбежал к Васе. «Живые!» Он на ходу протягивал руки, будто не верил глазам, и собрался проверять на ощупь. «Ну как все прошло? Сколько потеряли?» «Одного не уберегли», — хмуро сообщил Вася. «Еще один раненый, но жить будет». «Ну а чего ж тогда смурной такой?» Гонец бурно хлопал Васю по плечам. Его так распирало от радости, что аж приплясывал. «Не будь вас, я бы за чудо посчитал, кабы хоть один отсюда живым ушел. А ты одного не уберегли». «Ну, сколько вы тех упырей побили?» «Сколько пришло, столько побили». Радости гонца Вася не разделял. «А коли охота, вон они. Иди сам их пересчитывай». «Вот прямо всех?» — восхитился гонец и подошел к навалу, где высилась целая груда мертвых тел. «Ох и страшные!» «И впрямь морды звериные. А вон те и есть вожаки? Эти еще только начали превращаться», — подсказал подошедший Макар. «Парни!» — обратился с просьбой гонец. «Мне бы башку одного с собой забрать, а? Туда по тропинке вперед пройди», — посоветовал Макар. «Там как раз полностью преображенный, и голова прямо на твой заказ уже отрубленная». Гонец радостно припустил по дороге за трофеем, а Вася спросил у Макара. «А чего так? Стрелой достать не получилось?» «Ага», — подтвердил Макар. «Ты, Вась, как в воду глядел. Тот самый хитрый из всех оказался. В кусты, слышь, залег, пасть разинул и давай базлать. Пришлось сходить, успокоиться. успокоить. «Да, было. Слышали мы, как один кликотал», — припомнил Вася. Гонец вернулся довольно скоро, держа в руках полностью преображенную безволосую звериную голову. «Покажу сотнику. Не возражаете?» — зачем-то спросил он, при том, что сам уже запихивал трофей в седельную сумку. Вася усмехнулся и промолчал. «Слушайте, гонец уже взобрался в седло, но отправляться не спешил. А может, и вы до сотника сходите? Вам ведь тоже на север? Считай по пути. А сотник вас и на довольствие поставит, и монеты не обидит». Видя, что Вася раздумывает и прямого отказа сразу не дает, гонец с жаром продолжил. «Сами посудите. Опытных бойцов мало у нас, а таких, кто умеет упыря бить, и вовсе никого. А вы вон какую ораву накромсали, да считай, ополченцев уберегли. Я самолично про вас сотнику все обскажу. Вы не подумайте, он хоть и из мангустов, но решает по справедливости». «Так и у нас сотник из мангустов», — радостно встрял Короток, отчего получил от вершка локтем под ребро. Тут подошли мужики. Они на словах ни о чем не просили, но в глазах их и без того все ясно читалось. Обступили, глядели с мольбой. Вася прекрасно их понимал. Еще сегодня утром эти крестьяне уходили на верную смерть. «Ладно», — сказал он, — «сотника обед, с нас рассказ, а там и видно будет».